Жизнь с избытком. Жизнь ожидания. Есть выражение «надежда пробуждает вечное в груди человека». Человек способен думать разумно о будущем. Это является его важной характеристикой. Он не живет только сегодняшними обстоятельствами, но его ум моментально может обратиться к завтрашнему дню, будущему году или к тысяче лет впереди. Это одно из наибольших благословений человека, потому что, когда он встречается с большими проблемами и трудностями, он может вспомнить тот факт, что с течением времени произойдет перемена, улучшение. Это состояние помогло многим пережить войну или большие скорби. Они размышляют о днях мира и тишины, покоя, которые придут, так думая, они надеются. Человек, не имеющий надежды, является печальным созданием. Апостол Павел описывает великий языческий мир таким образом. «Вы были в этом время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды завета в обетование, не имели надежды и были безбожники в мире». Заметили ли вы, как апостол Павел соединил состояние без надежды с положением человека без Христа? Без единения с Богом, дающего жизнь, здесь заключается секрет печали и скорби в нашем мире. Началось это довольно давно. Вначале человек жил в общении с Богом, но потом вошел в жизнь грех, общение нарушилось, Бог произнес суд над Адамом и Евой, а также над змеем, который обманул их. Слова его были весьма серьезны. Сатане Бог сказал: «Проклят ты за то, что сделал это». А Еве он сказал: «Умножая, умножу скорбь твою». Адаму же он сказал такие слова: «За то, что ты послушался голоса жены твоей, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Будущее было бы весьма мрачно, если бы не было добавочного возвещение Божие в то время. Говоря к сатане, дьяволу, он сказал: «Вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и семенем ее. Оно поразит тебя в главу, а ты будешь жалить его в пяту». Эти слова являются первыми лучами надежды, данной человеку. Бог заверил в них, что сатана никогда не достигнет победы над человечеством. Будет происходить бесконечный конфликт, и человек будет всегда в силах отражать атаки сатаны. Будет казаться, что человек побежден, но есть один, который силен победить его. Это Он, Сын Божий. Он стал человеком, чтобы восстановить человечество в милость Божию. Иисус есть это семя жены. На Голгофе Он поразил его в голову, сокрушив ее, в то время его пята была ужалена. Он умер, но воскрес опять. Ужаленная пята не была его концом. В промежутке времени между обещанием и совершением победы над сатаной на кресте прошли тысячи лет. Миллионы людей жили и умерли. Грех для них был жестокой реальностью. Они испытали, что плата за грех есть смерть. Они знали, что будущее не принесет облегчения в отношении человека. Но Бог не оставил нас. Он поддерживал в груди человеческой пламя надежды горящим. В этом заключалось значение Священного Писания Ветхого Завета. Такие мужи, как Авраам, Моисей и Давид, являются инструментами в руке Божией, напоминающими человечеству, что Бог не оставил человека. Своими словами и делами они удерживали человека от отчаяния. Бог также установил богослужебные собрания и формы их, также для той же цели. Когда Агнец был заколаем за грехи людей, этим Бог напоминал о своем обещании, что придет Избавитель от греха. Эта картина была перед глазами народа. Все символы и прообразы Ветхого Завета указывали на день, когда Иисус должен прийти и сокрушить главу змея. Все пророки также говорили об этом весьма часто, всегда ободряя людей смотреть вперед и доверять обетованиям Божьим. И вот пришел Иисус. Большой мир этот не знал о его пришествии, но мы знаем, что в Иерусалиме несколько скромных верующих, которые все еще надеялись, Захария и Елизавета, Симеон и Анна, с некоторыми другими, ожидали утешения Израиля. Несмотря на тьму римского притеснения и религиозное разрушение, эти люди все еще держались обещаний Божьих. Надежда их была подобна свету среди темной ночи. И тогда он пришел. Сердца их исполнились радостью. Было много пения и ликования. 30 лет спустя простые люди толпами приходили слушать его и видели освобождение других людей от власти сатаны. О, как они радовались! Почитаем, что простые люди слушали его с радостью. Но не очень долго. Всего только через 3 года, казалось, все закончится катастрофически. Его предали на распятие. Сам он знал об этом, и постоянно это делалось ясным ученикам его. Но в этот мрачный час Иисус говорил о будущем. Вот что он сказал своим друзьям. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтоб и вы были где я». Снова, когда касалось, что все было утеряно, явилась надежда, как звезда ясная. Когда ученики его задумались, есть что-нибудь, оставшееся после наступающей катастрофы, Иисус сказал им о доме Отца, о своем будущем служении, об уверенности, что Он придет опять. 3 дня его пребывания во гробе были печальные и мрачные дни, но утром на 3-й день Он воскрес, и вскоре их сердца были преисполнены радости, обновленной надежды. В продолжении 40 дней Он был среди них и говорил им о Царстве Божьем. Кто может представить себе их драгоценные переживания в те дни? Но они должны были прийти к концу. Однажды он вывел их на гору, и когда они пристали, смотрели вверх, облако славы покрыло его, и он вознесся к Отцу. Они стояли там весьма удивленные и потрясенные, смотря на то место в небе, где он был. Но где его не стало? В 1 главе Деяния святых апостолов в 10 стихе сказано: «И когда они смотрели на небо, во время его восхождения, вдруг предстали им 2 мужа белой одежды и сказали им: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? И Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видите его восходящим на небо». Еще раз надежда наполнила их грудь. Снова Бог открыл им себя, как Бог надежды. С этого времени Господь в возрастающей мере является надеждой для своего народа. Проповедь апостолов была проповедью надежды. Книги Нового Завета наполнены чувством надежды. Наши дни делаются все более темными, и Церковь Христова, руководимая Духом Божиим, передает возвещание надежды, которые преисполнено Слово Божие. Покажите мне верующего, который претерпел страдания и боли за Господа, и я с уверенностью скажу, что эта личность была научена Богом надеяться. Видите, Он Бог надежды. Он внедряет надежду в сердца тех, кто уповает на Него. Почему? Потому что Он знает будущее. Знает Он, что окончательная победа принадлежит Сыну Его. Он также знает, что все верующие в Иисуса Христа разделят с Ним эту победу. Бог знает это. Часто мы не думаем об этом и в результате делаемся унылыми и удрученными. Мой друг христианин, Да, не случится это с тобою. У меня Спаситель есть Господь неба и земли. Весь мир в руке Его. Он уделяет надежду всем, кто возложили свое упование на Него. Кто-нибудь спросит, что есть надежда? Это неопределенное чувство, желание убежать от трудной действительности жизни наших дней. Это жизнь в мире фантазий? Нет. В следующей нашей беседе мы объясним, что наоборот, надежда, которую предлагает Иисус Христос, очень реальна и определенна. Она связана с тем, что есть теперь и с тем, что будет. Есть некоторые вещи, которые в его сердце. Господь намерен привести их в исполнение. Таким образом, наша надежда связана с глубокой действительностью. Иисус никогда не изменяется. Он победитель.